394. Июль 22. Сын мой, иди через все, поучаясь и познавая природу людскую, и, видя и зная, осуждения не имей. Корень осуждения горек и отравляет вкушающего от него. Признание проступка неправильным и осуждение — вещи совершенно различные. Архат должен это различие твердо усвоить. Не осуждай, но дай беспристрастный анализ проступка и сделай наглядные выводы. Вдвинь факт в будущее и следствие учти, и совершенный проступок без всякого осуждения осудит себя сам. И не ты будешь судьей, но сама допущенная ошибка. И не человек осужден, но свершенный им предстанет перед ним в истинном свете. Не судьи и мы, но указующие правильные пути. Даже разбойника не осудил, но дал возможность подняться. Даже блудницу не осудил, но взвесил цепи позора и духу дал силу цепи позора порвать. Так поступайте и вы, взвешивая явления, подлежащие осуждению на весах разумения и давая правильную оценку их двойственной природы. Предоставить каждому по воле своей сделать выбор свободно, учитывая сущность явления и сознательно беря на себя ответственность за выбор. Не осуждайте, но, осветив явление, волю свободную призовите сделать выбор самой.